ленинградского автора Нирмана на стихи Левитанского. Называется она «Маленькая школьная задачка». Это качка, ничего в ней нет такого. Это школьная задачка, поезд шел из пункта. Это маленькая повесть, все о том, что ехал поезд, ехал поезд. Ехал поезд к пункту Б из пункта А. Это все куда, как просто время, скорость, расстояние. Время множится на скорость. Восемь пишет, два в уме, дождь и ветер, дым и сажа, три страницы, два пейзажа, трубы, церковь или вата. Подъезжаем к пункту Б. Что ж, плати за чай, за сахар, за два ломтика лимона. Вкус железа, вкус лимона. Колеи двойная нить. Остается напоследок 3-4 телефона, 3-4 телефона. Да можно позвонить. Это тряска, это качка, ничего в ней нет такого. Это школьная задачка, поезд шел из пункта. Это маленькая поезд, все о том, что ехал поезд, ехал поезд. Ехал поезд к пункту Б из пункта А. У-ху! Теперь тот самый обещанный блок из песен Виктора Луферова. Ну и, видимо, я не знаю, у вас, по-моему, Виктор был здесь, в Киеве, да? Вот. Но я еще пару слов скажу буквально. А вообще о том, какая у него судьба. Вообще он очень интересный товарищ. Он поступил в Московский инженерно-физический институт и начал писать в то же время, начал писать самодеятельные песни. Потом он понял, что Московский инженерно-физический институт, в общем, скорее мешает, чем помогает ему, значит, в процессе написания песен. Оставил институт и перевелся в ветеринарную академию, но, правда, тоже на факультет биофизики. Вот. С успехом закончил академию, работал несколько лет, года два, по-моему, по специальности, все время продолжая писать песни. Вот. После этого он понял, что тоже, ну, знаете, если работа мешает хобби, то надо, если хобби мешает работе, надо оставить работу. Вот. Он так и поступил. Вот, он оставил работу и поступил в Московское Гнесинское училище музыкальное по классу эстрадной гитары. Каково училище? Вот он, пожалуй, сегодня какое число? Сегодня 28-й. Нет, еще пока не закончил. У него еще диплом, значит, остался. Вот. Ну и все это время, учась в училище, он, тем не менее, все равно продолжает писать песни. Пишет он их, на наш взгляд, очень хорошо. Мы очень любим эти песни. И несколько песен мы вам покажем. Первая песня Виктора Луферова «Разговор с мамой». Красный, синий, голубой, выбирай себе любой. Это наш закон людской, а не детская считалка. Если выбран голубой, синего не взять, а жалко. Впрочем, этот удержи, у иных такая малость. Был да только улетел, ниточка в руках осталась. Что ты, моя, что ты, мама? Что ты, моя мама? Ничего, дружок, ничего, сердечный, дружок сердечный. Осенька на пати травы, и давно пусты скворечни. Чисто выметен наш двор, ни пылинки, ни травинки. Где-то радио где-то поет, радио как поет, торгуется на рынке. Поет. Скоро в путь нас пригласят вдоль по улице безлюдной. Все поймем про район. Жизнь была чудной и чудной, остается лишь одно. Про себя тихонько петь, чаще в небо голубое, реже под ноги смотреть. Что ты, моя мама, переменим разговор. сна надежды стоги, зарастет травою двор, и тогда моя мама будет все как год назад, зарастет весь двор травой, и скворцы заголосят. Давненько не встречались, о памяти веретено. Заверчено печалью, смотри, как тянется фонарь за уходящей улицей, за уходящей улицей, за уходящей. Ты не дури, старик, она водилась с колдуньями, она шептала над огнем, заклятия не русские. И приходил к ней ночью гном побаловаться бусинкой. Она его не тем вином и не игривой шалостью, тряхнем бродяга стариной. Давненько не встречались мы, уходит маятная ночь, укутав шею шалью, о памяти веретено заверчено печалью. Песня на стихи Жака Привера в переводе Бориса Леонидовича Пастернака «Кот и птица». В деревне мрачные лица, смертельно ранена птица. Единственную в деревне птицу, единственный проживающий в деревне кот сожрал наполовину, и птица не поет. А кот, облизав окровавленный рот, сладко урчит и мурлычет, и вот птица умирает, и деревня решает устроить ей похороны, похороны, похороны, похороны, похороны, похороны. А на который кот приглашен, за маленьким гробом идет. Гроб девочек тащит и громко рыдает. О, если б я знал, говорит ей кот, что смерть этой птицы принесет тебе горе, я съел бы ее целиком. А потом сказал бы тебе, что за синее море, туда, где кончается белый свет, туда, откуда возврата нет. Она улетела, навек улетела, и ты бы меньше грустила, и вскоре забыла про горе. Исчезла бы грусть с твоего лица. Деревенский академический хор. Что ни говорите, а всякое дело надо доводить до конца. Бардов советских Сергея Никитина. И вы наверняка знаете о том, что Сергей Никитин вместе с Юной Морец выпустил недавно пластинку, которая называется «100 фантазий». В нее вошли детские стихи Юны Морец и песни на детские стихи, написанные Сергеем Никитиным, исполняемые Сережей и Таней. Вот. Но, наверное, немногие из вас знают, что Сергей Никитин вместе с Татьяной и вместе, значит, с Юной Морец готовит второй диск, в который войдут серьезные взрослые стихи Юны Морец и песни, написанные на эти взрослые стихи. Вот. И, ну, диск пока еще не вышел, но вот к нам совершенно случайно попала фонограмма вот тех песен, которые написал Сергей Никитин для этого диска. И песни, которые он написал, настолько нам понравились, что мы решили одну из них сделать. И вот сейчас мы вам ее и споем. Это песня Сергея Никитина, стихи Юны Морец, которая называется «На стоянке». написана на стихи саратовского поэта Ильи Воробьева московским автором Евгением Кустовским. Тут опять пару слов я вам, значит, должен сказать. Илья Воробьев – это наш очень хороший друг, и нам очень нравятся стихи, которые он пишет. И до того они нам нравятся, что мы решили втроем, вот Ира, Илья и я, решили сделать такую, наверное, это можно обозвать литературно-музыкальной композицией по его стихам, в которые входят, значит, вот его стихи, наши песни, которые мы вдвоем поем. И стихи он читает там без музыки, под музыку, я там ему один играю, Ира играет на фортепиано, там под чистый вокал и так далее, и тому подобное, так сказать, с разнообразными еще вдобавок какими-то выразительными средствами, там, в общем, с какими-то там барабанами, в общем, все такое прочее. В общем, короче говоря, сделана такая экспериментальная программа. Вот. И мы вот сейчас хотим показать вам фрагмент из этой программы, вот песню на Илюшины стихи, которая называется «Песенка человека преклонного возраста». Чук-ти-чук, деревяшка по асфальту, шуркает калуша без четверти три. Старый гангстер в Алаче, альдо плетется с гор без по Трафальгар-стрит. Шляпа Джонка, поля обвисли, весь заплаток зеленый вверх. А в чемоданчике фляга, виски, два бутерброда и револьвер. Тащится бурча, поминая климат, скверная погода, хоть гроб ложись. Голубой Феррари промчался мимо, вот так уходит и наша жизнь. Били дуралей, оборвать бы уши. О, Мадонна, топать в такую даль, как его Рикардо. Удачи, груша, в шесть выходит на террасу пить чай. Стекла аккуратно протер суконкой, на мясистый нос водрузил пенсне. Просвистела пуля фальцетом тонким. Что ж, перекусить и домой к жене? Чук-ти-чук, деревяшка по асфальту, шагает калуша без четверти семь. Купит гангстер в Алаче альдо своей старухе вишневый джем. Шляпа Джонка, поля обвисли, весь в заплатах зеленый верх. А в чемоданчике фляга, виски, банка джема и револьвер. Московского автора Александра Мирзаяна. Я не знаю, по-моему, Алик тоже у вас был здесь, да, в Киеве. Вот, но мы позволим себе предложить наш вариант аранжировки этой песни. Песня на стихи Заболоцкого. Песенка о времени. Андромеду и коня над землею пронеслись тучи звездного огня. Год за годом, день за днем, звездным мы горим огнем. Плачем мы созвездий дети, тянем руки к Андромеде, тянем руки к небесам, к фиолетовым лесам. Ах, уставший наш язык рвется в небо плач и крик, но не рвется небо гладь, лишь качаются весы. Начинаем запирать на ночь стрелки и часы и уходим навсегда, увидав, как по трубе легкий ток из чаши А тихо льется в чашу Б. Одна пародия. На сей раз пародия на французский шлягер. Диалог а-ля Франсей. Послушайте, вы ходите за мною по пятам. Ну да, а что? Вы глаз мне не сводите, а что? Картинка вам. Ну да, а что? Вы вечно караулите меня на нашей улице. Ну да, а что? Ну да что, ну да что. Заладил словно дятел. Ну да, а что? Так это вы тогда собаку притащили для меня. А что, ну я. Так это вы тогда в окошко запустили воробья. А что, ну я. А то, что целый день потом гонялся пес за воробьем. Ну да, и что? Они сбежали, но сперва пустили мебель на дроба. Да ну, что поделать, это стыдно, очевидно. Но зато ведь видно, отчего. Да ну как-то не солидно, и вам должно быть стыдно. Ну да, еще чего, ведь я все это делаю, по крайней мере, год. Ну да, и что? И вам все это нравится, а не наоборот. Ну да, а что? А то, что это значит для меня, не ерунда. Ну да. Ну да и что, ну да и что? Ну чего вы придираетесь? Ну скажите лучше, да или нет? Да! Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! А что? Ну и наконец в заключении. Фрагмент из оперы, написанный Юлием Михайловым в тот момент, когда он был учителем русской литературы, истории и обществоведения во втором специальном физико-математическом интернате, по-моему, все сказал. Вот, потому что это надо долго и упорно, значит, говорить. Дело в том, что Юлий Михайлов по профессии учитель русского языка и литературы. И несколько лет он проработал на Камчатке, вот, а потом переехал в Москву, где преподавал историю литературы и русские обществоведения в Калмогоровском интернате для вот специальных, значит, гениальных детей вот, по поводу физики и математики. Ну и поскольку они были гениальны, значит, по поводу физики и математики, а их надо было сделать, значит, широко образованными, развитыми, гармоничными, значит, людьми, то их, естественно, и образовывали всеми доступными способами. Ну и, естественно, они там читали всякие лекции, извиняюсь, на отвлеченные темы, там водили их в кино, в театры и так далее. Вот. Но Юлий Михайлов решил занять их досуг по-своему, значит, на свой манер. Он стал писать для них оперы. Вот оперы из школьной жизни вначале, а потом уже оперы, так сказать, ну, что называется, на свободную тему. И вот одна из этих опер на свободную тему была написана и разыграна учениками интерната. Называлась она «Искушение святого Антония». Святой Антоний, удалясь, значит, в пустыню, сидя на камне, читает Ветхий Завет, а в это время его искушают всевозможные, значит, видения, искушения, черти, там, дьяволы и так далее. То они превращаются, значит, трех храбрых кабальера, которые, значит, скачут там в Мадрид, то вдруг на горизонте появляется толпа, тучи пыли, оказывается, это толпы туристов, которые вот идут через то место, где сидит святой Антоний, они там разбирают на сувениры кучу камней, которые рядом лежат, в общем, там всяко, значит, хулиганят и так далее и тому подобное. Вот. Ну, в общем, много там всего было искушений, каждое искушение под номером, и мы вам сейчас исполним фрагмент из этой оперы под названием «Искушение святого Антония, номер 5». Святой Антоний, не забудьте, что он сидит на камне и читает Ветхий Завет. Аааа! 9, глава 7. И явился дьявол к святому Демантию и начал его искушать. Но святой Демантий распознал, и начал его искушать, и обернулся хлебом. Но святой Демантий распознал дьявола, отказался есть и помер, чем и посрамил дьявола. Амен. Антоша! Святой Антоний, айда в кино, на сладкую жизнь есть билет. Но ты не думай кино, оно, но ты не думай кино, оно, но ты не думай кино, оно. Для детей до 16 лет. Святой Антоний, айда в кафе, там столик заказан давно. Понюхаешь розочку, съешь суфле, понюхаешь розочку, съешь суфле. Понюхаешь розочку, съешь суфле, попьешь из бутылки чайку. Лист 17, глава 24. И явился дьявол святому Амброзию и начал его искушать. И обернулся женщина. Антоний! Фу, на самом интересном месте. Святой Антоний, айда на пляж, там нас не заметит никто. Какой там воздух, какой пейзаж. Какой там воздух, какой пейзаж. Какой там воздух, какой пейзаж. Все дамы одеты. А что? В пальто. Святой Антоний, а ну слезай за землю, покрепче держись. Смотри, Антоша, не прозевай. Смотри, Антоша, не прозевай. Смотри, Антоша, не прозевай. Билетик на самолет.